Глава 10. Дикари грозят стольному городу. Княгиня Агафья, супруга великого князя Владимирского, переживала тревожные дни. Она старалась забыть о надвигавшейся грозе. Проводила время в заботах о семье, о дворцовом хозяйстве, утешала всех, убеждая быть мужественными. Молодые снохи ее, княгини Мария и Христина, и многие боярские жены плакали навзрыд, твердя, что пришел конец миру. Дети убегали из княжьего двора на стены. «Не хотим учиться в школе!» — кричали они. «Теперь и нам нужно воевать! Мы будем помогать дружинникам, пускать стрелы в татар, бросать в них камни!» Днем и ночью молилась княгиня Агафья. По утрам она посещала соборную церковь Успения Богородицы, где вела беседу с мрачным и угрюмым епископом Митрофаном. «Молись», — говорил ей владыка, — «чтоб Всевышний помог войску и отогнал безбожных татар. Молись за мужа твоего, князя Георгия Всеволодовича, и за сыновей, чтобы Господь сохранил их от злого врага». Княгиня Агафья непоколебимо верила обещанию мужа скоро вернуться с большой ратью и освободить землю русскую от татар. Молясь горячо со слезами, она закрывала глаза и видела мужа перед собой как живого, высокого, сильного, с уверенной речью, с могучей рукой. Он знает ратное дело, быстро соберет полки, разгонит татар. Он въедет на своем верном белом коне в золотые ворота Владимира, где княгиня вместе со снохами будет встречать его. Она сама возьмет повод коня и поведет его на княжеский двор. Князь Всеволод с малой дружиной внезапно примчался из Коломны. Княгиня Агафья сейчас же устроила совещание ближних бояр. Присутствовали воевода Петр Следукович, некоторые тысяцкие и обе княжеские снохи. «Я прорвался к вам чудом. Архангел уберег меня. Татары обложили город Коломны со всех концов. Войска у них очень много. Правил ими молодой хан, сын ихнего, самого главного хана, Чаганиза. Третьего дня вдруг поднялся в татарском стане звериный вой и барабанный перестук. Пленные сказали, будто их вождя хана Кюлькана убило русской стрелой. Оттого они завыли, своему богу жаловались. В этой суматохе я и проскочил. Татары придут сюда огромной силой. Разольются по полям, как вода весной в половодье, и не будет нам тогда выхода. Кто из женщин может, пусть бегут на север, в Новгород, Кострому, Галич или на Белое озеро. Надо прятаться в лесах-пустошах. Во Владимире будет резня, и вряд ли мы удержимся до прихода князя-батюшки». Княгиня Агафья твердо заявила, «Мы вас не покинем. Вместе будем пить горькую чашу». Обе снохи заплакали и сказали, «Никуда мы от вас не уйдем. Зачем нам ехать в холодные леса и пустоши? Там все едино пропадать с малыми детьми. Лучше мы здесь, на стене, будем биться рядом с вами». «Не женское это дело», — заметил воевода Петр Следукович. Сидевшая между снохами приемная дочь-сирота, юная княжна Прокуда вмешалась. «А я вот слышала, что у татар женщины на конях бьются рядом с мужьями и братьями». «Молчи, Прокуда», — строго заметила княгиня Агафья. «Совсем ты от рук отбилась. Вместо того, чтобы в тюрьму сидеть, на стену бегаешь, да с простыми смердами речи ведешь. Все одно убегу я от вас и проберусь в заволжские леса к батюшке крестному. Чего нам сидеть да вздыхать? Лучше биться в лесу или в поле. Все одно, когда смерть захочет, то нас поймает». «Запру тебя в тюрьму!» — закричала княгиня Агафья. «Придут сюда татары, и тюрьмы не будет, и нас с тобой не будет». «Что за охальная девка?» — застонала княгиня. «Эй, нянюшка! Отведи-ка Прокуду в теремок. Сегодня урок в школе. Позволь сходить проститься с учителем». И Прокуда убежала.